Основные места и события. Жизнь Ван Гога была недолгой, но разнообразной. Он не раз менял род деятельности и место проживания. При этом семья оставалась для него важным ориентиром. Он периодически возвращался к родителям, которые регулярно переезжали в связи с пасторской миссией отца. География перемещения Винсента включает основные города Бельгии и Голландии, а также Париж, где художник бывал неоднократно. Ему нравилось каждый раз открывать для себя его новые уголки. Если говорить о местах, которые посетил Ван Гог, то можно выделить три основных периода его жизни. До 1878 года, когда он перемещается между разными филиалами галереи «Гупиль и Ко» в Париже, Лондоне и Гааге. С 1878 по 1880 годы проповедования в Баринаже. И, наконец, третий и самый важный для нас период, связанный с творческим становлением художника и его работой в Голландии, Париже и Провансе. Зюндерт. 30 марта 1853 года, 30 сентября 1864. Винсент Ван Гог родился в семье священника 30 марта 1853 года в поселке Зюндерт в северном Брабанте, Голландия. Здесь пройдут первые 10 лет его жизни. Затем он отправляется учиться в Зевенберген, а затем в колледж в Тилбурге. 19 марта 1868 года, 30 июля 1869. Не окончив образование, он возвращается к родителям, а спустя полтора года перебирается в Гаагу и поступает на службу в галерею Гупиль и Ко. Париж. 1873-74-75-76, 1886-88, 1890 годы. Винсент неоднократно посещает Париж на протяжении своей жизни, каждый раз в новой роли. В 70-х годах он – молодой сотрудник Гупиль и Ко. В 1886-м он приезжает к брату Тео и гостит у него в течение 2 лет. Начинающего художника привлекает бурная парижская жизнь. В 1890 году Ван Гог был в Париже проездом, направляясь в Овер-сюр-Уаз. Амстердам. 1877-1878 годы. Посещает курсы теологии в университете, чтобы стать профессиональным проповедником. 1881 год. Проводит в Амстердаме 3 дня, ища встречи со своей кузиной Кеей, в которую влюблен. 1885 год. Посещает только что открывшийся Рейксмюсеум. Брюссель. 1878-1879-1880-81 года. В Брюсселе Ван Гог был несколько раз, короткими периодами. Сначала он посещает фламандскую евангельскую школу, после неудачного опыта на теологическом факультете в Амстердаме. Затем учится в Академии изящных искусств, но так и не оканчивает курс. Здесь Винсент знакомится с художником Ван Раппардом, с которым будет поддерживать тесные отношения вплоть до 1885 года. Лондон. 19 мая 1873 года. 26 октября 1874. Ван Гога командируют в лондонский филиал Гупиль и Ко. Вместе с художником переезжает его сестра Анна. 1 января 1875 года. 19 мая 1875. После непродолжительного пребывания в Париже Винсент возвращается в Англию, чтобы заняться делами нового филиала компании, но весной 1875 года его окончательно переводят в Париж. Баринаж. 1 декабря 1878 года, 1 октября 1880. Проповедует в Баринаже, горнодобывающем районе в Бельгии. Живет в Воме и посещает дома шахтеров. Эттон. 30 апреля 1881 года, 27 ноября 1881. Родители Винсента живут в Эттоне с 1875 по 1882 год. Художник часто навещает их, они проводят вместе 7 месяцев в 1881 году. Это очень важный период в становлении Ван Гога как живописца. Гаага. 1869-1873 годы. Работает служащим галереи Гупиль и Ко. 1881-1882 1883 годы. Ван Гог делает свои первые шаги в живописи. Дренте. 11 сентября 1883 года, 5 декабря 1883. Несмотря на короткий период пребывания, Дренте поразил воображение Ван Гога своими пейзажами. Они надолго останутся в памяти художника. Нюйнен. 5 декабря 1883 года, 24 ноября 1885. Несмотря на конфликты во время прошлого визита Винсента домой, родители радостно принимают его снова и даже предоставляют ему место в прачечной, где тот размещает свою студию. Здесь родится картина «Едаки картофеля», музей Ван Гога, Амстердам, изображающая местную крестьянскую семью.